Глава 14. Странно, как быстро меняется жизнь. Неделю назад пытался выжить в джунглях Новгорода 4. Вчера чуть не погиб от рук перепрограммированных андроидов. Утром я проснулся главой корпорации. А сейчас лечу штурмовать офис человека, которого с детства называл дядей Витей. «Подтряхивает, дружище», — заметил Толик, прерывая мои размышления и видя дрожь моих пальцев. «Праведный гнев вибрирует», — попытался отшутиться я. «Ага, праведный», — хмыкнул папа, проверяя крепление экзоскелета. «Я тоже так вибрировал перед первым боем, когда мы держали плато черепов в 2181-м. Чуть штаны не обмочил от праведности. Ничего, потом привык. Штурмовик, тварь такая, ко всему привыкает. К страху, к смерти, к тому, что каждый день может стать последним». «Так вы ветеран первой Александрийской, старший сержант?» — удивился я. «Как догадался?» «Ну, кто же не знает про оборону плато черепов?» — усмехнулся я. «Я?» — признался Толик. «Что за плато такое, сержант?» «Вон у умника спроси», — неохотно буркнул Рычков, кивая в мою сторону и явно не желая об этом вспоминать. «Самое начало войны», — пояснил я своему товарищу. «Тогда, насколько я знаю, на Александрии-3 вся 106-я космодесантная полетела». «Как видишь, не вся», — хмыкнул папа. «Самые лучшие остались». «А, это когда за твою планету, Санек, мы с Янки бодались?» Наконец дошло до Толика. «За чью?» — захлопал глазами сержант Рычков. «За его». Толик ткнул в меня пальцем. «А вы не знали?» «Что ты мелешь, Жгутиков?» — раздраженно нахмурился папа. «Александрию-3, ту самую экзопланету первого класса, с которой началась разборка с американцами 20 лет тому назад, назвали в честь нашего Санька», — пояснил Толик, снова обращаясь ко мне. «Так ведь, братан, подтверди». «Ну, в общем, да», — коротко ответил я, как ранее и папа, не желая продолжать данную тему. «Какого хрена?» Старший сержант явно начинал заводиться. «Не доставайте меня, салабоны! Вы еще не родились, когда мои кишки на американский штык наматывались. Не смейте шутить над этим, убогие, иначе я за себя не ручаюсь». «Да это правда, сержант», — подтвердил я, понимая, что Толику Рычков в этом случае не поверит. «Мои родители были старшими офицерами первой исследовательской экспедиции в только что открытую новую звездную систему. Так получилось, что моя мать была на последнем месяце беременности. А у руководителя миссии, как и у капитана корабля, открывшего тот или иной космический объект, есть право его назвать по своему усмотрению. В общем, когда я родился, центральную планету мои предки окрестили в честь своего сына, то есть меня. Такая вот грустная история». «Прикол». Коротко, но емко отреагировал Рычков, все еще сканируя меня, правду я говорю или сочиняю. Что ж в ней грустного, если это правда? «Остались навсегда в той системе его родители», — тихо произнес Толик за меня. «Ясно», — кивнул папа, по моему лицу окончательно поняв, что ему рассказали правдивую историю. «Тоже, значит, попали в самое пекло. Бывает». «Да, бывает», — отозвался Хамья, сдерживая эмоции. «Так как вы выжили, сержант?» Видя наш унылый вид, попытался расшевелить меня и сержанта Толик. «Сдались, походу?» «Конец тебе, сучонок!» — вскипел папа, набросившись на своего обидчика с кулаками. Однако теснота салона не позволила облаченному в массивный бронескаф сержанту довести дело до смертоубийства. Оба вцепились друг в друга, хотя Толик больше защищался, но ни размахнуться, ни применить оружие из-за скованности движений не могли. Единственное, своими телодвижениями сильно раскачали аэроджип, который начал болтать из стороны в сторону. Борис тихо выругался, пытаясь выровнять машину, вывалившуюся из колонны. «Эй, парни, аккуратней!» «Борис, открой обе задние двери», — приказал я, устав наблюдать за противостоянием двух неуклюжих бегемотов в броне, из которых один матерился и клялся жестокой расправой, а второй пытался оправдаться и верещал, прося у меня помощи. «И выкинь вон в той промзоне». Оба драчуна одномоментно перестали бороться, по какой-то причине поверив моим словам. Может, испугались моего взгляда в тот момент, не знаю. Но именно комичность их лиц, знаете, будто двух дерущихся котов, застывших от окрика хозяина, сбросила и с меня тот налет меланхолии, в которую я начал было погружаться, вспомнив своих родителей. Перепалка разрядила напряжение, и я был им за это благодарен. Минута до объекта. Голос моего главы службы безопасности по связи привел всех нас в чувство. Александр Иванович, по перехваченным разговорам сотрудников, Крылов находится в здании в собственном кабинете. На крыше площадки башни имперских киберсистем нас уже ждали те самые роботы, о которых говорили Корней и Леонид. Их было всего 6, видимо, встречающая команда, которой из центра дали указание проверить, какого черта кавалькада джипов чужой корпорации направляется к ним с визитом. По внутренней связи раздался методичный голос Леонида. «Александр Иванович, начинаем посадку. Мои люди нейтрализуют охрану. Все это время из салонов постарайтесь не высовываться». Джипы пошли на снижение плавно, почти нехотя, словно сами машины понимали, что везут своих пассажиров в пасть льва. В салоне повисла та особенная тишина, которая бывает перед грозой, когда воздух становится плотным, а время замедляется до тягучей патоки. Папа перестал ругать Толика, оба защелкали предохранителями своих винтовок. Посадка. Мягкий толчок, почти неощутимый. Через лобовое стекло я видел, как синхронно открываются двери остальных джипов, как выпрыгивают люди Леонида. Примерно 20 человек в строгих черных костюмах, под которыми, если присмотреться, угадывались контуры легких экзоскелетов. Роботы среагировали мгновенно. Их оптические сенсоры вспыхнули красным, сканируя прибывших. Механические головы повернулись с идеальной синхронностью. «Идентифицируйтесь», — произнесли все 6 одновременно, обращаясь к Леониду, шедшему впереди. «Вы находитесь на частной территории. Несанкционированная посадка является нарушением корпоративного кодекса». Ответом им стала молниеносная атака. Мои ребята не тратили время на переговоры или попытки обмануть системы. Они просто атаковали. Быстро, жестко, профессионально. Первый робот даже не успел выхватить оружие. Усиленный экзоскелетом удар бронированной перчатки Леонида снес ему половину головы вместе с оптическими сенсорами. Второй попытался выстрелить, но двое моих охранников перехватили ствол импульсного пистолета, один вырывая оружие, а второй, переломив пополам, механическую руку робота. Я и мои друзья наблюдали за этими четкими действиями, как завороженные. Я был горд тем, что у меня в службе безопасности работают такие крутые спецы, отчего поймал себя на мысли, а так ли нужно было нам, штрафникам, наряжаться в тяжелую броню и вооружаться как на войну? Не проще ли отдать приказ Леониду и его терминаторам, и они бы решили все вопросы? Конечно, нет, и мы знаем почему. Но я действительно сейчас находился под впечатлением от четкой работы этих бойцов в черном. Это не было боем в классическом понимании. Это было методичное уничтожение. Бойцы Леонида явно изучили все слабые места стражей, знали каждую уязвимость в их конструкции. Причем работали они с каждым роботом в двойках и тройках, страхуя друг друга и действуя как единый механизм, практически полностью лишая андроидов возможности ответных действий. Удар в коленный сустав, робот падает. Точечный удар в процессорный блок, мгновенное отключение. Захват и выворачивание рук, робот не может использовать оружие. «Нормально», — выдохнул Толик с искренним восхищением. «Они их разбирают, как детский конструктор. Явно бывшие космодесы», — повернулся ко мне папа. 30 секунд. 6 груд искореженного металла на бетоне площадки. Люди Леонида даже не запыхались. Профессионализм высшего уровня. «Путь свободен». Голос главы безопасности в наушнике был все таким же спокойным, словно он докладывал о завершении утренней пробежки. «Ваш выход, торопитесь. Система безопасности здания уже подняла тревогу. Полиция будет здесь примерно через минут 15». Мы вывалились из джипов. 6 штрафников в боевой броне, готовых ко всему, кроме того, что ждало нас впереди. Практически перед нашими носами на широкие стеклянные двери с внутренней стороны резко опустились явно бронированные жалюзи. Совсем у меня вылетело из головы, что мы пытаемся штурмовать здание частично военной корпорации, покачал я головой, понимая, что недооценил систему безопасности имперских киберсистем. «Может попытаться протаранить джипами?» — предложил подошедший Леонид, который, в отличие от меня, самообладание не терял. «Не думаю, что получится», — отрицательно покачал головой капеллан, профессиональным взглядом оценивая стальную стену, выросшую перед нами. «Листы сплошные. Машинами мы их можем только промять, но не порвать. Только зря лишимся средств передвижения». «Ах, гранатометы мы как раз с собой и не взяли», — сокрушался папа, мечась из стороны в сторону, как загнанный зверь. «Держим джипы наготове», — крикнул Леонид своим людям. «Вероятно, придется уходить». «Может, и не придется», — осенило меня. «Все по машинам и вниз». «В смысле?» — не понял Толик, запрыгивая вслед за мной в салон. «Есть варик, что главный ход у них без этих занавесок», — ответил я, вспоминая, что как-то очень давно в разговорах Крылова с бабулей тот хвастался своей шикарной системой безопасности и в то же время сокрушался запретом столичных властей, которые не дали ему полностью залить свой небоскреб в немедийскую броню. По технике безопасности, один из входов-выходов здания должен всегда оставаться свободным для доступа внутрь, в частности для полиции и других экстренных муниципальных служб, а с другой стороны, открытым для возможной эвакуации сотрудников корпорации в случае чрезвычайной ситуации. Мы расселись по салонам, и две наши машины рванули вниз к главному входу, на лету заходя на вираж. Массивные стеклянные двери, о чудо, незакрытые жалюзи, приближались с пугающей скоростью, отражая наши джипы в своей зеркальной поверхности. «Держитесь», — предупредил Борис. Удар, грохот, фонтан осколков, сверкающих в лучах солнца, как бриллиантовый дождь. Джипы пробили двери, даже не замедлившись. Толстое стекло не было рассчитано на таран бронированными машинами. Мы влетели в холл, и водители резко затормозили, разворачивая машины боком, готовые в любой момент рвануть обратно. «Саня, ты гений», — похвалил меня Толик. И в следующую секунду позади, с оглушительным лязгом, опустились стальные ставни. Система безопасности активировалась, запирая нас и оставляя снаружи 6 джипов моей охраны. Видимо, что-то я перепутал и неправильно понял тот разговор Крыловой бабушки. Ловушка захлопнулась. Спокойно, по-деловому, констатировал капеллан, вылезая из салона и передергивая затвор винтовки. «Что ж, дети мои, теперь только вперед».